Они поднимались теперь по лестнице из светлого дуба. Сильвен тащился сзади, и каждый шаг давался ему с трудом. Он чувствовал, что проиграл. На комнаты свою и сестры он глянул лишь мельком, а между тем они выглядели очень приветливо. Широкие окна смотрели в сад, за которым меж изогнутых ветвей двух сосен проглядывало море. «Франсуа привезет ваши вещи», — продолжала Клодетта. «Вы будете здесь жить сколько захотите. У нас никого не бывает из-за мамы. Так что для меня ваш приезд просто удача». Сильвен молча слушал, как Симон рассыпается в благодарностях. «Откуда столько жеманства? Она что, уже представляет себя владелицей виллы?» Он презирал Симону, презирал Клодетту, презирал Мениль. Но больше всего презирал себя, и это чувство было таким страстным, зрелым, непривычным, что ему даже показалось, будто он раздвоился, в его собственном теле поселился кто-то чужой. «Сильвен, с тобой говорят». «Простите, я задумался». «Я сказала, что вы можете здесь сколько угодно писать», — продолжала Клодетта. «Если вам что-нибудь понадобится, у папы остались всякие принадлежности. Он ведь был великолепным художником. Получил даже несколько медалей в Париже. Кажется, за него уже все решили». Сильвен чуть не зарыдал от ярости. А Симона, разумеется, снова благодарила. Больше она уж просто ничего делать не могла. Этот раболепный тон, тон халуя, выпрашивающего чаевые. «Может быть, вы согласитесь написать мой портрет?» — спросила Клодетта. Сильвен усмехнулся и впился ногтями себе в ладонь. «Да уж он постарается. Напишет: зрачок посреди лба, зеленые щеки и акульи зубы». Клодетта по-прежнему не сводила с него глаз, прозрачных, как родниковая вода. «С радостью», — сказал Сильвен. От унижения ему сводил рот. Они вышли, и Клодетта снова принялась водить их по комнатам. «Раньше, до переезда отчима, здесь жили Франсуа с Маргаритой, а теперь они перебрались во флигель при въезде в поместье». Как Сильвен понимал их, он решил почаще навещать стариков. «В конце коридора комната господина Фомбье», — продолжала Клодетта, — «за ней лаборатория, а это комната мамы», — и добавила быстро, словно стараясь предупредить неприятный вопрос. «Сама я живу еще выше, прямо под крышей, рядом с чердаком. Там я одна, мыши и совы, вот и все мои соседи». Сильвен, видевший ее насквозь, догадался, о чем она умалчивала. Второй этаж для Клодетты не существовал, это этаж матери и отчима, а на первом жила тень Робера Денизо. Так что ей оставался третий. Там она, маленькая упрямая висталка, и поселилась, и по ночам ее шаги напоминали Фомбье, что здесь он чужой, нежеланный гость, враг. Неужели Симона, обычно такая проницательная, не ощущала, что им не место в этом доме? Она словно нарочно всячески показывала, что охотно останется здесь. Она пожелала поздороваться с госпожой Фомбье, и Клодетта, стукнув в дверь, даже не дождавшись ответа, втолкнула ее в комнату матери. Веселость ее стала еще фальшивее. Сильвен вошел за ними и увидел женщину лет 40, лежащую в шезлонге возле полуприкрытого ставнями окна. Он готов был держать пари, что секунду назад она подслушивала под дверью. Сейчас же томно протягивала Симоне бледную кисть. Она была гораздо красивее Клодетты, немного трагичная, нерешенное благородство красота. Сильвен вспомнил давнишний спектакль. В театре Франсе играли Федру, и у героини была та же подавленность в осанке, тоже измученные и покорные выражения лица. Клодетта оживленно пересказывала свое, как она его называла, приключение. «Парус упал на воду, если б не Сильвен, то есть господин Мезьер». Симона отвернулась и сделала вид, что рассматривает картины на стене. Одна из них была подписана «Денизо». Госпожа Фомбье едва не теряла сознание, губы у нее стали совсем серыми. Но тут Клодетта завершила свой рассказ шутливым тоном, безумно раздражавшим Сильвена. Он не мог понять, что за комедия перед ним разыгрывается. — «Когда-нибудь ты убьешь меня, детка? — прошептала госпожа Фомбье. — Не знаю, как вас благодарить, мсье. Еще успеешь, мама, потому что он согласился пожить некоторое время в Миниле вместе с Симоной. Да чего хитра. Во-первых, небрежное «он» подкрепляло как бы случайно оброненный Сильвен. Во-вторых, Клодетта ставила мать перед фактом. Сильвен напряженно следил за госпожой Фомбье, но она просто кивнула в знак согласия. Приятно ей или нет, что Клодетта пригласила гостей, так и осталось непонятным, и ни малейшего упрека дочери. Во всяком случае, сейчас, и Сильвен представил, какие ссоры со страшными, произносимыми шепотом угрозами могли происходить в этой залитой солнцем комнате, куда, казалось, проникало лишь пение птиц и шум ветра в соснах. Не оттого ли Клодетта так поспешно пригласила их, что не хотела ежедневно оставаться наедине с этой на вид совсем слабой, но вполне вероятно тираничной женщиной? Симона бросилась на завоевание госпожи Фомбье. Постепенно краски стали возвращаться на лицо матери Клодетты. Неловкость первых минут как будто прошла. Но Сильвен по-прежнему был взволнован и напряжен. Все не нравилось ему в этой комнате. Начиная с запаха, сладковатого химического запаха, как в аптеке, наводившего на мысль об ампутациях, скальпелях и никелированных щипцах. И потом, почему здесь нет цветов, ведь в саду их полно? И зачем молитвеннику из головы кровати? Это огромная черная книга на ночном столике, наверняка Библия. Зачем этот аскетизм? Горделивая пустота. Совсем мало мебели, ни одного зеркала, никаких украшений, только портрет госпожи Фомбье с тяжелым букетом подсолнухов, что за ептимью наложила на себя эта женщина. Сильвен уже начинал ощущать себя пленником. Сцена в Каравелле, история с Яликом, все приобретало понемногу еще неясную, но пугающую значительность. Господи! И зачем только Клодетти встретился? Именно он, Сильвен. У крыльца остановился автомобиль. Мать с дочерью обменялись взглядами, такими быстрыми, что Сильвен не смог понять, что они означали. — Это муж, — сказала госпожа Фомбье, и снова по комнате разлился холод. Все четверо неподвижно и молча слушали шаги в холле. Шаги торопливо преодолели запретную зону внизу, быстро взлетели на первые ступени лестницы, но чем выше поднимался человек, тем они становились тише, медленнее. — Попроси его сюда, — сказала госпожа Фомбье, — надо ему тоже сказать. — О чем сказать? О несчастном случае или о приглашении, что, интересно, для него важнее?